Глава 8. Придется вам выбирать. Решение о том, что надо подавать дымовой сигнал и дальше, чтобы собрать как можно больше людей, никто на голосование не ставил, оно оформилось и утвердилось само. Рот хотел обсудить этот вопрос утром, но Джимми и Боб сами развели огонь, когда пошли вниз за водой, и он никому ничего не сказал. В тот день их разыскали еще две девушки. Точно так же никто не заключал формальных договоров о партнерстве, и никто не выбирал лидера группы. Рот продолжал руководить, и Боб Бакстер без разговоров принял сложившееся положение. Сам Рот был слишком занят и даже не думал об этом. Проблемы безопасности, размещения и продовольствия для растущей колонии просто не оставляли времени ни на что другое. С прибытием Боба и Кармен запас мяса иссяк мгновенно, и уже на следующий день пришлось идти на охоту. Боб Бакстер предложил поучаствовать, но Рот решил взять с собой, как обычно, Джеки. «Ты сегодня отдыхай, не разрешай Кармен наступать на больную ногу и не отпускай Джимми одного к костру. Он считает, что уже совсем выздоровел, но это не так. Я заметил». Джеки и Рот отправились на охоту и довольно быстро убили оленя. Однако Рот добил его не сразу, и когда Джаклин подбежала помочь, бьющийся на земле раненый зверь ткнул ее рогом в бок. Джеки уверяла, что все в порядке, но на следующее утро бок все еще болел, и Боб сказал, что у нее, возможно, сломано ребро. Трое из прежнего состава группы оказались больны, а тем временем у них появилось два новых рта. Правда, один из них, большой и с постоянной улыбкой на губах, принадлежал Каролине Мшиенни, и Рот выбрал ее на роль нового помощника в охоте. Джеки надулась. Она отвела Рода в сторону и прошептала: «Зачем ты так? Я вполне способна охотиться. Бок у меня в порядке, совсем немного болит». «Болит, значит? Но это может подвести тебя в нужный момент. Я не хочу рисковать, Джеки». Она еще раз взглянула на Каролину и надула губы, храня на лице упрямое выражение. «Джеки, ты помнишь, что я говорил насчет ревности?» — принялся уговаривать ее Рот. «Если ты будешь устраивать сцены, я тебя отшлепаю. Кишка тонка». — Ничего, мне помогут. Однако послушай, мы ведь партнеры. — Мне так казалось, во всяком случае. — Тогда веди себя соответственно и не добавляй нам проблем. Джеки пожала плечами. — Ладно, я и так все понимаю. Останусь дома. — Это не все. Возьми мой старый бинт, он где-то здесь должен валяться, и пусть Боб Бакстер замотает тебе ребра. — Нет. — Ну, тогда Кармен. Они оба вроде как знахари. Рот повернулся к Каролине и громко спросил: «Ты уже готова?» Ощетинилась и вся дрожу от возбуждения. Рот рассказал ей, как они с Джеки охотились, и объяснил, что от нее требуется. Первые два стада, что им попались, они прошли мимо. Стада оказались смешанными. Мясо у старых самцов жесткое и не особенно вкусное, а пытаться убить кого-нибудь другого, кроме вожака-самца, просто опасно и потому глупо. Около полудня они отыскали стадо годовалых животных, расположившихся против ветра от них, и разошлись в стороны. Рот приготовился ждать, когда Каролина погонит добычу на него. Ждал долго и уже начал нервничать, когда из зарослей бесшумно появилась Каролина и жестом позвала его за собой. Рот снялся с места, хотя идти так же быстро и бесшумно, как она, ему удавалось с трудом. Вскоре Каролина остановилась, и, догнав ее, Рот увидел, что она уже свалила оленя. Глядя на поверженное животное, Рот пытался побороть в себе растущее раздражение. — Олень молодой, и мясо, я думаю, нежное, — сказала Каролина. — Устраивает, Рот? Он кивнул. — Лучше не бывает. И сразу наповал. — Кэрол! — Что? — Я думаю, у тебя это получается даже лучше, чем у меня. — Брось, мне просто повезло. Она застенчиво улыбнулась. «Я не верю в везение. Так что, когда ты захочешь повести охоту, просто скажи. Но только обязательно». Каролина заметила мрачное выражение его лица и медленно произнесла: «Ты, я чувствую, решил меня отчитать?» «Можно и так сказать. Но я настаиваю, чтобы ты всегда предупреждала меня, когда захочешь повести охоту. Никогда не меняй планов уже после того, как мы приступили к делу. Никогда. Понятно? В чем дело, Рот? Ты завелся от того, что я убила оленя? Это глупо. Рот вздохнул. Может быть. А может быть, мне не нравится, когда девушка делает за меня мою работу. Но в одном, я уверен, на все 100, мне не нравится напарник, на которого я не могу положиться до конца. Слишком опасно. Я лучше буду охотиться один. Может, лучше я буду охотиться одна? Мне, во всяком случае, не нужна ничья помощь. Не сомневаюсь. Ну ладно, давай оставим эту тему и оттащим добычу в лагерь. Пока они свежевали тушу, Каролина не проронила ни слова. А когда они срезали все лишнее и уже собрались тащить мясо к пещере, Рот сказал: «Ты иди впереди, я буду прикрывать сзади». «Рот!» «Что?» «Извини». «А? Забудь. Я не стану так больше делать. Хочешь, я скажу, что это ты убил оленя?» Рот остановился и тронул ее за руку. «Зачем вообще кому-то что-то говорить? Никого не касается, как мы охотимся, до тех пор, пока мы приносим мясо». «Ты все еще сердишься на меня». «Я вовсе не сердился», — солгал Рот. «Просто не хочу, чтобы мы переходили друг другу дорогу». «Родди, я никогда больше этого не сделаю, обещаю».